Плёс, Кинешма, Иваново, Юрьевец, Кохма, Тейково, Родники, Гаврилов, Посад, Наволоки. Почему именно так, а не иначе, называется тот или иной населенный пункт? И как возникли географические названия Ивановской области? Об этом в краеведческой рубрике «Радио России Иваново». Ее автор – ивановский краевед Николай Типков, создатель топонимического словаря Ивановской области. Велизанец – село в Кинешемском районе. Его происхождение долго не поддавалось расшифровке. Дело сдвинулось, когда появилась догадка. В основе топонима сложное славянское имя «Велизан». Оно аналогично известным именам Велимир с основами «Великий» и «Мир» и Велислав с основами «Великий» и «Слава». В этом случае Велизан – это «Великий» и «Зан». «Зан» здесь – славянское в значении «нрав», «привычка». Это слово до настоящего времени сохранилось в некоторых диалектах. В словаре русских народных говоров «зан» – это привычка, нрав, обычай, а имя «Велизан» тогда имеет значение «великонравный». Имя «Зан» приводится в словаре древнерусских личных собственных имен. Бельский крестьянин Заня Скорупич документирован в 1506 году, крестьянин Заня Правотархов – в 1558 году. Доказательством существования такого имени служит и женское имя Велижана. Известно, что женские имена образовывались тогда на основе соответствующих мужских. Форма Велижана возникла в результате типичного русского чередования гласных «з», «ж» – Велизана, Велижана. Примерно тысячу лет назад, в X-XI веке, сюда, в лесную местность, пришли новгородские славяне, ильменские славяне. Именно это славянское племя заселило север современной Ивановской области. Очевидно, Велизанец был центром раннего освоения этой территории, а позднее и центром сельской общины. Деревни Починок и Дюпиха, также входящие в эту сельскую общину, безусловно, возникли позднее. На это указывает форма их названий, уже чисто русская, в отличие от славянского – «Велизанец». Изначальной формой названия населенного пункта была новгородская форма «Велизанцы», или с учетом диалектного новгородского чоканья – «Велизанче» – «Селение Велизана». С течением времени изначальная «Велизанция» превратилась в более привычное для русских топонимов «Велизанец» по типу «Березовец» или «Дубровец». У села Велизанец Ивановской области есть почти полный этимологический родственник в Тюменской области – село Велижаны. Краеведческая рубрика «Радио России Иваново». Знать, чтобы помнить.